Интересная статья на Народном славянском радио. На Народнославянском радио статья «Пророчество будущего» Ивана Ефремова. Будущее. Будущее всегда, во все времена, остро интересовало человечество. Каждому, наверное, знакомо чувство любопытства и нетерпения, когда мы все отдали за то, чтобы хоть одним глазом подсмотреть, что же ожидает нас впереди. Мы знакомы со многими прорицателями и пророками, среди них и Иван Анатольевич Ефремов. И хотя он сам отрицал, что обладает даром пророчества, произведения его сегодня воспринимаются как творческая лаборатория высшего разума. Ведь именно Иван Ефремов, развивая идеи Циолковского, поднял научную фантастику на уровень человековедения, показав Землю лишь как один из множества островков разума в беспредельном океане Вселенной. В романе «Час быка» Иван Ефремов предсказал и сегодняшние реалии окружающего нас мира. Вот что он писал. «Расово планета состояла из небольшого числа людей, все еще сохранивших черты европейцев, и большинства монголоидов, предположительно бывших китайцев. Когда-то в древности произошло их перемещение от Земли к ближайшей звезде, имеющей пригодную для заселения планету. Колонизация была похожа на заселение нового света европейцами. Изначально это была планета, богатая природными ресурсами. Но по прошествии времени, периода освоения и бурной индустриализации, типичным ландшафтом стали скудные возделанные поля и безжизненные степи. Люди жили в гигантских мегаполисах. Главный город, столица планетарного государства, назывался по-восточному Выспренно, сосредоточие мудрости. На планете люди говорили на одном языке, своеобразном синтезе китайского и английского, со сложной фонетикой, когда смысл слов меняется в зависимости от интонации. Слово там имело много значений, понимаемых в контексте, что, впрочем, не мешало населению общаться в быту с помощью пары десятков слов. Письменность была иероглифическая, довольно-таки сложная, которую было трудно освоить. Часть населения была безграмотна. Перенаселение, а также ряд социально-экономических проблем, возникших в обществе. Востребованность в большем числе низкоквалифицированной рабочей силы при недостатке ресурсов привели к экстраординарным мерам под контролю над народонаселением. Жители планеты разделены на два основных класса. Гжи – краткожитель, и Джи – долгожитель. Разделение происходило в детстве на основе результатов тестирования количественной оценки уровня интеллекта. Гжи не получали образования, работали исключительно физически и обязаны были умереть в храме нежной смерти при достижении 25 лет. Были некоторые группы, переживавшие 30-летие, те, кто работал в сфере развлечения и обслуги. Ставшие инвалидами или получившие увечья отправлялись на нежную смерть раньше срока. Гжи своим существованием не создавали для общества проблем в медицинском обслуживании или пенсионном обеспечении. Большинство умирало здоровыми. Другой класс – Джи – ученые, врачи, адвокаты, психологи, люди искусства. В обществе существовал антагонизм между классами, а точнее разделенными кастами. Джи и Джи презирали и ненавидели друг друга. Руководство обществом осуществляли сановники-змееносцы. Змея была символом планеты. Представители высшего класса змееносцы имели максимальные возможности и материальные блага. Верховная власть над планетой, основанная на терроре, принадлежала диктатуре, представленной Советом Четырех олигархов во главе с председателем. Планета была переименована по его желанию в Ян-Ях. Инициатива чиновников и служащих была наказуема. На все существовали инструкции. Для того, чтобы держать население в лояльности к режиму, применялась разработанная учеными методика управления психикой. Постоянно велись поиски и выявления экстремистов. Пресекались протестные настроения, выявлялись и устранялись лидеры оппозиционных к власти группировок. Не всегда успешно, хотя в результате этих мер удалось значительно сократить несогласное население, но следствием этому некоторые области планеты оказались заброшены. В таких местах жили люди, оставившие общество, оскорбители двух благ и организованные в отряды партизан. Мировое правительство и региональные органы власти вели против них постоянную борьбу. Вам ничего вышеописанное не напоминает? Все вышеописанное – фантастика. Кто-то из читателей, возможно, знаком с творчеством русского писателя Ивана Анатольевича Ефремова, замечательного ученого, палеонтолога, охотника за костями дракона, лауреата Сталинской премии за тафономию. Тем, кто не понял, о чем идет речь, рекомендуем почитать «Час быка». Уже подготовленное к печати издание собрания сочинений писателя было запрещено. Роман «Час быка» изъят из библиотек и переиздан только в 1988 году. До начала 80-х годов Ефремова вообще не издавали. О нем перестали упоминать, даже в специальных трудах по палеонтологии. Ефремов являлся основоположником целого научного направления. Аналогично на Западе, убежденный в победе коммунистической идеологии ученый, законопослушный писатель Ефремов оказался для коммунистической власти пострашнее Солженицына. Парадокс? Причины запрета оставались невыявлены и вряд ли когда-нибудь станут известны. Единственное, что нам остается – перечитывать купированный роман Ивана Анатольевича. Роман как роман. Научная фантастика. Советская. Кому-то, возможно, даже покажется скучноватым. Описывается инфернальный мир. Мир, где наличие замкнутых кругов в обществе приводит к безвыходности, несостоятельности и духовному мраку. Замкнутый круг мучений, который не распознается его обитателями, поскольку не является явным. Напомним, модным ныне словом «Инферно» называется первый том божественной комедии Данте. Да, «Инферно» — это ад. В переводе с латыни, если кто не знал, возможно, современный читатель прочтет книгу и фантастики там никакой не увидит. Вот портрет. Нет, это не фоторобот преступника. Лицо смоделировано из 7000 изображений человеческих лиц, каждого из которых представляет 1 миллион человек. Получившееся в результате трансформации изображение представляет усредненное лицо 7-миллиардного человека. В общем, ничего удивительного в том, что на картинке получается китаец. Ведь каждый шестой житель планеты – китаец, плюс еще сколько-то монголоидов вне Китая. Всего более 2 миллиардов! Таким образом, на картинке – чайно-робот. Все это произошло, конечно же, совершенно случайно. Без внешних причин, само собой, но на наших глазах. Обозначим фактическое положение дел с демографией на планете. Первое. Популяция населения Земли растет. Второе. Прирост осуществляется за счет народов, до того не слишком проявивших себя в цивилизованном процессе планеты. Третье. Наблюдается повсеместное падение рождения белого населения. Четвертое. Белое население искусственно замещается цветными на местах своего традиционного размещения. Обратного процесса не происходит. Пятое. Чтобы явно не наблюдалась катастрофичность происходящего, на север завозят население южных стран. И это повсюду поощряется на государственном уровне. Шестое. Поощряется смешивание населения. Melting pot. Седьмое. Поощряется мультикультурализм. Явление, при котором цивилизованные достижения культурные, научные и т.д. одних народов уравниваются с понятиями других, как равнозначные. что есть производятся параллели и тождество, скажем, между фугами Баха и музыкальным творчеством шамана Тумба-Юмба. Восьмое. Идет процесс выхолащивания, что в одном смысле прямом. Означает лишение возможности размножаться, а в другом – лишить живого творческого содержания. Кто-то может возразить, дескать, такое поступательное развитие белого человека, развитие белого человечества, которое само себя совершенно случайным образом подвело к краю пропасти, к точке невозврата. Внушают, мол, такой был выбор. Возвратимся к тому, с чего начали. К фантастике Ивана Анатольевича. Как видим, в Пасквиле достаточно точно описано ближайшее будущее человечества, черты которого проявляются уже сегодня, всего через 47 лет после смерти писателя. Не всем дано быть гениальными провидцами, как Ефремов. Но истина давно обозначена. Чтобы предвидеть будущее, стоит знать прошлое. К слову, это выражение в полной мере доказывается явлением автора, профессионально изучавшим его историю. При составлении материала использована книга Архивариуса «Война миров 2». Двойственность. Глава 1. Фантастика. Читал Александр Волков. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг